Ремонт. Мой правый ботинок запросил каши. Я завернул его в газету и понес к холодному сапожнику. Сапожник осмотрел ботинок со всех сторон, колупнул большим желтым ногтем рант и сказал: «Нет коротких гвоздей». «Прибейте длинными», — попросил я. Но длинных гвоздей у него тоже не было. «Так что же будем делать?» — заволновался я. «Посадим на клей», — сказал сапожник. «Если сдюжите, встанет дороже». «Ничего, сажайте», — согласился я. «Сдюжу». Посадили на клей, я расплатился и ушел. Через несколько дней Каши запросил левый ботинок. Пришлось нести в ремонт и его. На этот раз в будке сидел другой сапожник, с таким же невозмутимым лицом, но без усов. «Ну что, хозяин», — тоном стреленного воробья сказал я, — «посадим на клей?» «Клея нет», — ответил сапожник и протянул ботинок обратно. «Ага», — не растерялся я, — «понятно. А что есть?» «Возьмем на гвозди», — сказал сапожник, — «только это дороже обойдется». Взяли на гвозди. Через неделю у того ботинка, который был посажен на клей, отвалилась подошва. Я пришел к сапожнику. «Эх, мастера!» — брезгливо сказал он. «Руки пообломать за такую работу». Работа, между прочим, была его, но я решил не обострять отношений, только спросил. «На гвозди возьмем?» «Гвоздей нет», — буркнул сапожник. «Значит, посадим на клей?» Сапожник отрицательно мотнул головой, выловил негнущимися пальцами из обрезков кожи и резины какую-то занозу, сунул ее мне под нос и сказал: «Прошьем деревянной шпилькой. Дороговато, правда, зато износу не будет». Прошили шпилькой. Это оказалось дороже, чем гвозди и клей вместе взятые. Через два дня развалились оба ботинка. Я связал их веревочкой и понес в мастерскую, командующую всеми холодными сапожниками. «Вот», — грохнул я своей ношей о стол директора, — «произвол, понимаешь, сидите тут». Директор внимательнейшим образом изучил ботинки и радостно сообщил: «Не наша работа». «То есть как не ваша?» — удивился я. «А вот так», — развел руками директор, — «у нас, дорогой товарищ, ни гвоздя, ни шпильки, ни клея в наличии нет».